старцу нестерпимо хотелось еще раз увидеть ее. Но он боялся, что волшебный лик, превращенный его воображением в райский лотос, при новой встрече растает, бесследно исчезнет. Тогда, безусловно, душа праведника будет спасена, он наверняка обретет просветление. Но эта мысль почему-то вселяла в него ужас. Одиночество ведется сгорающей от любви душой свою хитрую игру, ввергает во всевозможные самообманы. Поэтому, когда старец наконец решил отправиться к императорской наложнице, он пребывал в иллюзии, что пагубная страсть наполовину уже преодолена, и даже жгучую радость, охватившую его при этом решении, монах в ослеплении истолковал совершенно превратно. Ему мнилось, будто он заранее торжествует победу над страстью. Поначалу никому из слуг императорской наложницы не показалось странным, что в углу дворцового сада неподвижно стоит, опираясь на клюку, безмолвный старый монах. Паломники и нищие часто собирались возле домов знати в ожидании милостыни. Все же одна из служанок сообщила об этом своей госпоже, та растерянно выглянула в сад и увидела изможденного старика, застывшего под молодым деревцем. Красавица долго вглядывалась в монаха, и когда поняла, что это тот самый праведник, которого она встретила у озера Сига, лицо ее побледнело. Императорская наложница растерялась. Не зная, как поступить, она решила вообще ничего не предпринимать и велела служанке не обращать на монаха внимания. На сердце у красавицы сделалось тревожно, наверное, впервые за всю ее жизнь. Ей не раз приходилось видеть людей, отринувших нынешнюю жизнь ради жизни грядущей, но еще никогда она не встречала человека, пренебрегшего жизнью грядущей ради жизни нынешней. Зрелище было зловещим и невыразимо пугающим. Благородная дама почувствовала, что безрассудная любовь старца уже не тешит ее самолюбие. Да, он готов для нее отдать самое райское блаженство, но это вовсе не означает, что блаженство достанется той, в которую он влюблен. Императорская наложница посмотрела на свои прекрасные руки, на пышные одежды и вспомнила морщинистое, уродливое лицо и жалкие лохмотья старика, дожидавшегося в саду. То, что между ними, такими непохожими, существовала некая связь, таила в себе поистине дьявольский соблазн, не имевший ничего общего с благочестивыми видениями красавицы. Ей показалось, что старец явился прямиком из преисподней, куда исчезла сияющая аура чистой земли, окружавшая его прежде. Божественный свет померк, растаял без следа. Это, без сомнения, был тот же самый старик, которого она видела на берегу озера, но как он изменился! Императорская наложница, как и подобает знатной даме, не имела привычки давать волю своим чувствам, в особенности, если происходило нечто такое, что могло затронуть ее самым непосредственным образом. К тому же красавицу охватило разочарование, уж больно неприглядно смотрелась та самая беззаветная любовь, о которой она столь мечтала и которую явно испытывал к ней старый монах. Что же до последнего, то он совершенно забыл об усталости. Приковыляв в столицу, старец пробрался в сад дворца Кёгоку, взглянул на его стены и при одной мысли о том, что она рядом, почувствовал неимоверное облегчение. Любовь его достигла такого уровня чистоты, что перед монахом вновь ожили видения грядущей жизни, и более того, никогда еще картины рая не рисовались ему столь яркими и реальными. Он ощущал почти чувственную тягу к чистой земле. Оставалось лишь устранить последнее препятствие, воздвигнутое перед ним на пути к райским пределам, бренным миром, нужно было увидеться с императорской наложницей, признаться ей в любви, и после этого несложного ритуала все станет на свои места. Стоять, опираясь на клюку, было очень трудно. Ласковое майское солнышко просеивалось сквозь молодую листву, омывая чело монаха, на старца то и дело накатывала дурнота, но он лишь крепче сжимал в руках палку. Скорее, Буш, она соизволила обратить на него внимание, а остальное много времени не займет. И тут же растворятся врата чистой земли, и примут его к себе. Монах терпеливо ждал. Теперь вся накопившаяся за долгую дорогу усталость навалилась на его немощное тело, но клюка не давала ему упасть. Солнце склонилось к закату. Настал вечер, из дворца по-прежнему никто не выходил. Императорской наложнице, разумеется, и в голову не приходило, что старец видит перед собой вовсе не ее, а заслоненную ею чистую землю. Много раз красавица украдкой выглядывала в сад. Старик стоял на том же месте. Вот и ночь спустилась, а он все не уходил. Женщине стало жутко. Ей почудилось, что в саду затаился сам дух злобы, и императорская наложница устрашилась мук ада. О каком райском блаженстве может идти речь, если она ввергла в роковой соблазн праведника такой высокой добродетели? Нет, ей уготована не чистая земля, а мрак преисподней. Красавица уже не мечтала о невиданной любви. Быть любимой означало гореть в гиене. Так и смотрели монах и императорская наложница друг на друга. Только он видел за ее спиной чистую землю, а она, зияющая за его плечами, ад. Но надменная аристократка умела побеждать страх. Она призвала на помощь всю свою природную жестокость. Рано или поздно он свалится, — сказала себе императорская наложница. — Нужно просто набраться терпения. Уверив себя, что старик наверняка уже упал, она выглянула в сад и с немалым раздражением увидела, что безмолвная фигура даже не шевельнулась. В ночном небе взошла луна. В ее белом свете силуэт старца стал похож на скелет. От страха императорская наложница не смогла сомкнуть глаз. Она больше не выглядывала в окно, даже старалась сидеть к нему спиной, но все равно ощущала на себе пристальный взгляд монаха. Нет, это не могла быть заурядная земная любовь. Она вселяла в красавицу ужас, но еще больше императорская наложница страшилась преисподней, а потому вновь и вновь заставляла себя устремляться помыслами к чистой земле. Ей так хотелось попасть туда, и никто не смел вставать на ее пути. Рай императорской наложницы не был похож на рай старца из храма Сига. Там не нашлось бы места для этой странной любви. Красавица боялась, что если она заговорит с монахом, то ее чистая земля рассыплется в прах. Как хотелось ей верить, что страсть праведника — его личное дело, не имеющее к ней никакого отношения, и потому не могущее закрыть ей дорогу в райские чертоги. Пусть старик хоть замертво свалится, она останется безучастной. Но тьма сгущалась, ночной воздух веял холодом, и решимость императорской наложницы начала таять. Старик стоял все так же неподвижно. Когда луна скрывалась за тучами, он казался причудливым деревом, высохшим и узловатым. — Я не имею с ним ничего общего, — простонала красавица. Причина и смысл происходящего были недоступны ее пониманию. — Невероятно! Но впервые в жизни императорская наложница даже забыла о своей несравненной красоте, или вернее было бы сказать, что она заставила себя забыть о своей красоте. Небо на востоке едва заметно посветлело. занимался рассвет. Монах так не тронулся с места. И тогда императорская наложница сдалась. Она кликнула служанку и велела ей подвести монаха к окну. Старец пребывал где-то на грани реальности и забытья. Еще немного, его ветхая плоть попросту рассыпалась бы. Он уже и сам не помнил, чего ждет, то ли встречи с императорской наложницей, то ли грядущего блаженства. Когда из рассветных сумерек перед ним возникла служанка, монах посмотрел на нее и подумал, что, во всяком случае, не этого явления он здесь дожидался. Служанка передала ему слова своей госпожи. В горле старца заклокотал сдавленный, неистовый крик, но так и не вырвался наружу. Женщина хотела взять его под локоть, но монах оттолкнул ее руку и поразительно твердым шагом направился к занавешенному окну. Свет там не горел, и красавицы не было видно. Старец опустился перед окном на колени, закрыл ладонями лицо и заплакал. Тело его содрогалось от рыданий, и он долго не мог произнести ни единого слова. Слезы все лились, лились, и не было им конца. Потом из-за шторы медленно высунулась рука, казавшаяся в предутреннем свете неестественно белой. Старец жадно ухватился за руку той, кого любил, прижал сначала ко лбу, потом щеке. Императорская наложница почувствовала, как ее пальцев касается что-то странное и холодное. Затем на кисть упало несколько горячих капель. Ощущать на своей руке чужие слезы было неприятно. Но когда утренний свет проник сквозь шторы в темную комнату, на набожную красавицу снизошло великое откровение. Она поняла, что руки ее касается никто иной, как сам Будда. И тогда перед ее взором возникли чудесные видения. Императорская наложница увидела и почву из небесно-голубой ляпис-лазури, и дворцы из семи драгоценных камней, и поющих ангелов, и золотые пруды, и хрустальный песок, и сияющие лотосы, услышала дивный голос птицы-кальвинки. Женщина вдруг уверовала, что все это блаженство однажды будет принадлежать ей. А если так, то любовь старого монаха заслуживала взаимности. Красавица с нетерпением ждала, когда этот мужчина, обладавший руками Будды, попросит ее отдернуть шторы, ведь должен же он этого хотеть. Она выполнит его желание и вновь, как на берегу озера Сига, предстанет перед старцем во всей своей несравненной красоте, а потом нужно будет пригласить праведника внутрь. Императорская наложница ждала долго. Но монах из храма Сига молчал и ни о чем не просил. Наконец его старческие пальцы разжались и выпустили руку красавицы. Белоснежная кисть, озаренная лучами восходящего солнца, одиноко повисла, старец ушел прочь, а сердце красавицы подернулось холодом. Несколько дней спустя до нее дошла весть о том, что святой из храма Сига тихо скончался в своей келье. Тогда императорская наложница уединилась во дворце Кёгоку и стала прекрасным почерком переписывать на длинных свитках священные сутры, сутру вечной жизни, сутру лотоса благого закона, сутру о величии цветка Будды.